Глава 230. «А способ?» «У меня его нет». Ответ Яна был твердым. «Правда?» — переспросил Резис Радженду, удивленный тем, что самое важное решение отсутствует. «А зачем мне говорить о фокусах, когда мы так и заняты? Я не мог добраться туда, как бы я ни старался». «Тогда почему?» «Почему мы стали союзниками, если эту проблему я могу решить в одиночку?» — недовольно произнес Ян, и каждое его слово было правдой. «Разве вы не драконы, прожившие вечность? Разве вы не должны одолжить мудрость веков в такое время? Почему вы просите меня, который даже не подходит к вашим ногам, сделать все? Драконы здесь жили десятки тысяч лет, их средний интеллект превосходил человеческий. Как могла такая высшая раса смотреть на простого человека? Это было слишком далеко». Резис Радженду замолчал, и другие сделали то же самое. Заставить Франа Пейджа выпить эту жидкость после снятия печати было самой сложной задачей из всех. «Давайте просто подумаем». Атархака нарушил молчание и заговорил своим уникальным низким и мрачным голосом. «Не будет ли обездвиживание его до такой степени, что сила бессмертия не будет действовать, а решать проблему? Как тогда, когда мы впервые запечатали его? Я знаю, что он обладает только бессмертием и не был иллюзией без формы». Хотя это предложение было простым и полным дыр, оно казалось единственным выбором на данный момент. Ян слабо улыбнулся и кивнул. «Поток был таким же, когда ты запечатал его раньше? То есть ты вывел его из строя и запечатал в таком состоянии?» «Да, это была победа, которая принесла в жертву половину из нас, и только половина победы». «Они запечатали бы Франа в той запечатывающей сфере сразу после того, как Фран был не в состоянии двигаться, что было похоже на текущую ситуацию». Ян с самого начала думал о том же плане, что и Атархака, но бессмертие Франа было проблемой. Сила, сделавшая Франа неудержимым, сделала бы его планы бесполезными, но драконы говорили, что в прошлом это удалось. «Возможно, сегодня нам снова удастся избежать этой жертвы». Ян покачал головой в ответ на шепот Резиса Радженду. «Нет, на этот раз все будет по-другому». У Яна была иная точка зрения, чем у Резиса Радженду, и на самом деле он был более объективен, потому что не был одним из них. «Разве эта борьба за его устранение уже не началась?» Это было до понимания его силы бессмертия. Война на истощение была слишком долгой и должно быть много жертв. Драконы не знали о силе бессмертия Франа, когда они запечатали Франа Пейджа, так как для того, чтобы узнать это, нужны были жертвы. «Однако сегодня все будет по-другому. Мы знаем эту силу. У нас есть план, и мы сосредоточены на подавлении, а не на устранении. Хотя я не могу сказать, что жертвы не будет». Трагическое воспоминание о потере половины своей расы не повторится сегодня. Это должно было случиться, и в это нужно было поверить. «Да, это правда». Однако жертвы все равно будут, и Резис Радженду шепотом выразил свои чувства. Вождь драконов заговорил снова. «Я не верил вам до сих пор, и вот теперь ты можешь стать самой большой угрозой для нас в будущем». Ян спокойно выслушал честное мнение Резиса Радженду. «Однако сейчас я полностью доверяю тебе, а это значит, что я буду считать тебя одним из нас. Поэтому, пожалуйста, постарайся сделать все, что в твоих силах». Союз был сложным и коварным. Никто не знал, что произойдет после того, как Фран Пейдж уйдет. Поэтому трудно было отдать все, что у тебя есть, ведь кто знает, когда тебя предадут. Резис Радженду говорил об этом. «Хорошо». Ответ Яна не был притворством, но и не отличался особой искренностью. Этого было достаточно. «Итак...» Резис Радженду поднял свои огромные крылья и начал собирать жизненную ману, присущую только драконам. «Я начну разрушать печать!» Это стало командой, которая была передана всем драконам. «Пока я еще не решил, правильно ли снова вызывать этого монстра в этот мир?» Все драконы запустили волны особой маны, и они стали линией, что погрузится в сферу, где был запечатан фронт-пейдж. Казалось, что сфера застряла в колючках. «Использование возможности, когда она появляется, это то, что должен делать лидер». Прямые волны всех драконов, должно быть, стимулировали запечатанную сферу, и фиолетовая сфера начала вибрировать. Поверхность сферы начала неравномерно сжиматься и расширяться, словно собираясь лопнуть в любой момент. Ограничительная сила запечатанной сферы быстро испарилась, а небольшая трещина нанесла непоправимый ущерб. Глубокая магическая аура из этой трещины проникла во все пространство. Треск стал громче, и пространство расширилось. Магии было достаточно, чтобы заставить обычного человека сойти с ума, и она была повсюду. «В конце концов...» Фиолетовая сфера только покинула оболочку, и теперь из нее доносился мужской голос. «Мы видим друг друга с разных сторон». Это был знакомый и в то же время странный голос. «Сын!» Фронт-пейдж, воплощенное зло, проснулся душой и телом.